Это звучит опасно, Гарри. Дневник, должно быть, был исключительно мощным темным артефактом. Перезапись проклятия означала бы, ты мог умереть, Гарри, ты мог бы. На самом деле я не очищал его, Гермиона, заверил ее Гарри, ну, я сделал это, но я сделал это после того, как дневник был уже пуст. Тогда как ты избавился от проклятия, Гарри поджал губы, это была вторая часть истории, которую они с Томом придумали. Я прикоснулся к нему, и произошло что-то странное. Это было больно, очень больно, а потом я потерял сознание. Это было почти точно так же, как случилось с Квиреллом. Честно, я думаю, это как-то связано с защитой, которую моя мать наложила на меня. Дамблдор думает, что это как-то связано с тем, как она пожертвовала своей жизнью ради меня. Он сделал паузу. В любом случае, когда я проснулся, дневник был пуст. Никакого Тома Риддла, никакого Волан-де-Морта. Гермиона критически посмотрела на него. Ты уверен? Вполне уверен. Мы с Драко проверили это. Тогда Малфой знает, что на самом деле произошло, подтвердила Гермиона. Гарри кивнул. Тиа недоверчиво нахмурился. Разве Драко ничего не сказал по этому поводу? А чем? Тиа поднял бровь. О твоей маленькой истории прикрытия. Ну, я, конечно, попросил его солгать ради меня. В конце концов, он обязан мне жизнью. Это действительно меньшее, что он мог сделать. Тиа моргнул. Я полагаю, что это правда. Мы достигли взаимопонимания. Теперь мы друзья. Гермиона слегка поперхнулась, и Тиа уставился на него. Вы друзья? Гарри жадно кивнул. Я даже ходил к нему домой. Вот где я был, ты знаешь. Его мать пригласила меня пожить там некоторое время. Разве это не мило? Его друзья все еще смотрели на него, разинув рты. Так подожди минутку, сказала Гермиона, довольно взволнованно. Ты ушел от угроз к выполнению за тебя грязной работы, и тебя пригласили на ночевку. Я, полагаю, да, Тиа покачал головой. Невероятно. Так ли это? Как ты можешь быть таким чертовски милым? Гарри застенчиво улыбнулся. В любом случае, сказал он, поскольку теперь он лжет ради меня, я решил одолжить ему книгу по окклюменции на лето. И затем, может быть, если он докажет, что способен и полезен, может быть, он сможет присоединиться к сами знаете чему. Теперь двое других выглядели еще более потрясенными. Подожди, сказал Тиа, ты перешел от ненависти к нему до желания пригласить его в наш секретный клуб. Гарри кивнул. Это действительно звучало немного странно. Теперь, когда он подумал об этом, он извинился за все. Я могу сказать, что он был искренен, и он действительно солгал ради меня. На самом деле, это уже второй раз. Так что я думаю, что есть вероятность, что мы сможем ему доверять. Мы, конечно, проверим его. Мы попросим его сделать что-нибудь для нас, чтобы, вы знаете, доказать свою ценность. И если ему удастся быть полезным, и он приложит усилия, чтобы обучить себя окклюменции, тогда, может быть, по крайней мере, это позволило бы мне пристальнее следить за ним. И чем ближе он ко мне, чем больше он верит, что я ему доверяю, тем меньше вероятность, что он предаст меня. Гермиона медленно кивнула. Он лучший в зельях из всех на нашем курсе, и я тут подумала, приготовление анимагического зелья может быть немного выше моего уровня мастерства, не говоря уже о том, как трудно найти ингредиенты. Но Малфой мог бы просто справиться с этим. По крайней мере, у него, вероятно, лучший доступ к ингредиентам, чем у нас. Он не может быть настолько хорош в зельях, не имея возможности практиковаться дома. Я тоже об этом думал. Тиа нахмурился. Я не возражаю, но у нас еще даже нет настоящего имени. На самом деле, перебила Гермиона, я, возможно, кое-что придумала. Брови Тиа поползли вверх. Что? Орден полуночного солнца, медленно и осторожно произнесла Гермиона, стараясь четко выговаривать слова. Орден полуночного солнца, Тиа с любопытством спросил. Что это значит? Ну, я не знаю, замечал ли ты когда-нибудь. Она взглянула на Гарри, но твой шрам, Гарри, он идентичен руне Саул, которая представляет солнце. Он символизирует победу, защиту и целостность. Гарри ухмыльнулся, чувствуя себя довольно забавно. Я понимаю, это довольно умно, но как насчет полуночной части? Полуночное солнце – это природное явление, которое происходит во время летнего солнцестояния в местах к северу от полярного круга. По сути, солнце не заходит даже ночью. И что? Итак, я знаю, что мы практикуем темные искусства и все такое, но важно, чтобы мы помнили, почему мы это делаем. Тиа решительно кивнул. чтобы защищать друг друга. Вот именно. Потому что, хотя мы не очень старые и еще многого не знаем, мы понимаем, что мир – темное место. Гарри осенило понимание. И подобно полуночному солнцу, мы будем защищать друг друга и одержим победу над тьмой. Полуночное солнце – полная и абсолютная победа над ночью. Гермиона улыбнулась. Да, это все. Так что ты думаешь? Оба мальчика ухмыльнулись ей. Я в деле, сказал Тя. Я думаю, что это отличная идея, Гермиона. Как всегда, ты великолепна. Что ж, спасибо тебе, бесстрашный лидер, сказала она с юмором. Гарри слегка покраснел. В любом случае, оживленно сказала Гермиона, у нас осталось всего несколько минут до окончания завтрака, так что мы должны обсудить дела официального заказа. Тя криво ухмыльнулся, явно наслаждаясь новым именем. Да, официальное дело по заказу. Гарри усмехнулся. Конечно. Что ты хотела обсудить, Гермиона? Наши анимагические формы. Кому-нибудь из вас уже повезло. Немного протрезвев, Гарри и Тиа покачали головами. Одни и те же сны, мрачно сказал Гарри. Гермиона кивнула. Так я и думала. Мне тоже не повезло. И именно поэтому я больше изучала зелье. И что? Как я уже сказала, это тяжело, горько сказала Гермиона. Действительно тяжело. Это уровень сов, если не тритон. Так что твоя идея заручиться помощью Малфоя. Возможно, это просто единственный вариант, который у нас есть. Гарри кивнул. Чтобы проявить себя, мы даем ему инструкции, и он варит его для нас в течение лета. Гермиона кивнула. Возможно, это единственный правдоподобный план, который у нас есть. Значит, если Драко изучит окклюменцию и приготовит для нас наше зелье, мы подумаем о том, чтобы принять его в орден, Тиа подтвердил. Гермиона кивнула. Отлично, сказал Гарри. А теперь, я не отказался бы от клубники. Тиа нахмурился, поднимаясь на ноги. Тебе нужно есть больше, а не клубнику. Я согласна, сказала Гермиона, нахмурившись. Гарри смущенно улыбнулся. Не беспокойся обо мне, миссис Малфой кормила меня очень хорошо. Более чем хорошо, Тиа усмехнулся. Да, она так всегда делает. Когда они вернулись в большой зал, большая часть школы уже ушла, чтобы насладиться субботними вечерами, но Драко все еще ждал их и, увидев их, целеустремленно направился к ним. «Грингер, мне жаль, что я обозвал тебе тогда, в октябре», — объявил он без прелюдий. Гермиона выглядела совершенно застигнутой врасплох. «Ты уже говорил это, Малфой, некоторое время назад». «Да, но он неловко посмотрел на нее, явно пытаясь казаться более уверенным в себе, чем был на самом деле. Я не это имел в виду. Теперь я искренне приношу свои извинения». Гермиона и Тиа уставились на него, разинув рты, в то время как Гарри смотрел с гордостью, как родитель, чей малыш только что научился ходить. «Итак, ты согласна?» – спросил Драко, нервно переводя взгляд с нее на Гарри. Гермиона, оправившись от шока, искренне улыбнулась. «Конечно, Малфой, я прощаю тебя. Теперь мы все можем быть друзьями вместе», – прощебетал Гарри. Он получил 3 испепеляющих взгляда. «Или мы могли бы начать с дружеских знакомств, я думаю. Вы направляетесь на праздник, профессор? О, Гарри, я тебя не увидел». Гарри улыбнулся. «Как вы думаете, мы могли бы вернуться в ваш кабинет?» Всего на несколько минут Локхарт попытался изобразить одну из своих лихих улыбок. «Ну что ж, Гарри, мы не должны опаздывать на пир. Это займет всего минуту», — резко сказал Гарри. «Ну, ГМ, да, очень хорошо, тогда следуй за мной». Их путь в кабинет Локхарта был тихим и напряженным. Гарри не хотел заводить разговор, пока они не окажутся наедине, а Локхарт явно был слишком взволнован, чтобы что-то сказать. «Итак, в чем дело?» — сказал профессор Локхарт, теряя свое очаровательное поведение, как только они вошли в его кабинет. «Вы у меня в долгу», — прямо сказал Гарри. «Помните?» «Ну, да, ГМ». Обычно яркий мужчина увял под каменным взглядом Гарри. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил он. «Я хочу знать, как вы это делаете. Придумывать ложь, которую вы рассказываете в своих книгах, такой правдоподобный». Он искренне хотел знать. Локхарт явно был глупцом и некомпетентным волшебником, маглом, владеющим магией, и все же ему удалось обмануть тысячи людей своими полусырыми рассказами о притворных приключениях и притворной смелости. Если бы Гарри мог раскрыть его секрет, что ж, обладание такой способностью может в конечном итоге спасти ему жизнь в будущем. «Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Гарри прищурил глаза. «Не лгите мне, профессор, вы не сможете обмануть меня, вы не сможете устоять против нескольких пикси, не говоря уже об оборотне. В чем ваш секрет? Как вы пишете такую фантастическую неправду? Это не просто вопрос лжи, вам нужно подбросить доказательства, исправить записи, вам нужны знания, которых у вас иначе не было бы, о людях, местах и магии. Вам нужен доступ к информации, к которой у вас не должно быть доступа. Я не понимаю, о чем ты говоришь, снова выпалил Локхард. Гарри вздохнул. Что он мог сделать, чтобы заставить Локхарда заговорить? Он уже шантажировал его, но, очевидно, даже Локхард был достаточно умен, чтобы разоблачить его блеф. Он не собирался никому рассказывать, ему было слишком любопытно. Расстроенный, он начал расхаживать по комнате. Облив, Экспеллиармус. Он легко поймал палочку Локхарда и злобно посмотрел на него. «Ты уже второй раз пытаешься это сделать?» – прошипел он. «Это чрезвычайно грубо». Локхард побледнел от его тона. Гарри посмотрел на палочку в своей руке. У него была палочка Локхарда. Но что теперь? Как он мог убедить этого человека заговорить? Угрожать проклясть его? Сломать его палочку? Но ты не обязан. Голос прошипел у него в голове. Гарри замер, и внезапно он почувствовал себя очень странно, как будто ледяная вода окутала его кожу. Слабое жужжание тихо звенело в его ушах, и его зрение затуманилось, на мгновение у него двоилось в глазах. «Что ты имеешь в виду?» Он что-то пробормотал, немного запинаясь, не обращая внимания на растерянное выражение белого лица Локхарда. «Ты знаешь заклинание, Гарри. Если тебе нужна правда, возьми ее». Глаза Гарри расширились. Это заняло мгновение, но он знал, что голос говорил ему делать. «Нет-нет, я не могу этого сделать без его разрешения». «Гарри», — осторожно начал Локхард, — «что ты?» «Заткнись», — огрызнулся Гарри, внезапно почувствовав сильное головокружение. «Почему нет?» — говорил Том, потому что это почти наверняка был Том. Но как? Том почти никогда не разговаривал с ним мысленно, это отнимало слишком много его магии. «Что сделал этот человек, чтобы заслужить твою милость?» «Он только и делал, что лгал, разыгрывал всех вас, твоих учителей, твоих одноклассников, как дураков. Это слабое, жалкое создание ничего не заслуживает от тебя, потому что он ничего тебе не дал. Действительно, он обижал тебя снова и снова». Гарри колебался. Неужели это действительно Том разговаривал с ним? Том никогда не был таким многословным, по крайней мере, когда мысленно разговаривал с ним. Он был недостаточно силен. Были ли это мысли Гарри или Тома? Он был так смущен, его разум был клубящимся туманом, нематериальным и бессвязным. Он лжет, обманывает и принимает тебя за дурака, и если этого недостаточно, он пытался стереть твою память, дважды. Он пытался украсть твои воспоминания, он пытался вторгнуться в твой разум, ученик, его ученик, и украсть то, что принадлежит тебе, что тебе дороже всего, твои собственные мысли. Он заслуживает наказания, он заслуживает того, чтобы пожать то, что посеял. Гарри неуверенно поднял палочку, чувствуя, как его пальцы начинают подергиваться. «Гарри, что ты?» Он слабый, трусливый мерзавец, не заслуживающий жизни и магии, которые были даны ему. Как и всем нам подобным, ему была дана возможность стать великим, и он упустил ее и стал хнычущим, отвратительным, мерзким существом, которое ты видишь перед собой. Этот вор, который пытался проникнуть в твой разум и украсть у тебя воспоминания, заслуживает ли он вашей милости? «Нет», — прошептал Гарри, его охватило чувство откровения и удивления. «Ты знаешь заклинание, Гарри. Я знаю, что ты можешь это сделать, Гарри, Лигелиминс». Мгновенно Гарри почувствовал, как его сознание всасывается в разум Локхарда. Этот человек не был полностью некомпетентен, он сопротивлялся. Поэтому Гарри давил все сильнее и сильнее, пока слабая оболочка, окружающая разум этого человека, не разрушилась. Мгновенно на него накатила сильная волна страха, и он изо всех сил старался не потерять себя, не поддаться бурному всплеску эмоций. Нет, он не мог позволить себе быть сметенным, ему нужно было что-то найти. «Покажи это мне, покажи мне, как ты придумываешь свою ложь». Перед его глазами материализовались образы разговоров, историй, обливеет, обливеет, обливеет. Истории, рассказы, учетные записи, записи, пароли, данные, они были украдены, все они, этот человек-существо одурачил добрых, храбрых людей, заставив их открыть ему то, что было самым священным, их мысли, переживания и воспоминания, и он это украл их, лишив невинных людей того, на что все люди имеют право, их собственного разума. Слабый, трусливый, мерзкий, подлый, Трус, дурак, как смеет это слабое, ущербное существо играть в Бога, как он посмел, как он посмел. Том был прав, конечно, он был, Том всегда был прав, Том всегда знал, что сказать, Том всегда знал, что делать, он должен слушать его, он всегда должен слушать, Том всегда был прав, он был прав, этот человек, он не заслуживал его милосердия, он заслужил пожинать то, что посеял, и мир вокруг него начал трескаться. Я только что поняла, сказала Трейси, когда слизеринцы болтали друг с другом на празднике в конце года, с Локхартом ничего не случилось, он пережил этот год. Флинт ухмыльнулся, впервые, но это значит, что мы должны пережить еще один год с ним, трагически сказал Тя. Тем временем Трейси хмурилась рядом с ним. Знаешь, на самом деле, Локхарт выглядит не очень хорошо. Гарри не стал утруждать себя осмотром. Он знал, что увидит. Он хотел почувствовать раскаяние. Он хотел почувствовать ужас, но не почувствовал. Он просто оцепенел, смутно удовлетворенный. Одобрение Тома излучалось в его сознании, и он чувствовал что-то вроде смутного экстаза. Не так ли, Тя? Прищурившись, оглянулся через плечо. «Подожди, эта кровь течет у него из уха?» В голосе Тя звучало недоверие. Гарри по-прежнему не утруждал себя поисками. Он предположил, что какая-то часть его боялась натиска страха и ужаса, которые могли бы захлестнуть его, если бы он это сделал. Так ли это? Мгновение спустя по большому залу разнесся зловещий глухой стук, звук удара головы Локхарта о тарелку. В большом зале воцарился хаос, и внезапно весь персонал вскочил на ноги, ухаживая за павшим профессором защиты от темных искусств. «Как ты думаешь, что произошло?» – озадаченно спросила Паркинсон. «Он болен?» – спросила Миллисент. «Может быть, он слишком возомнил о себе?» – пошутила Трейси. «Может быть, он потерял все свои воспоминания и впал в вегетативное состояние?» – рассеянно вставил Гарри. «Он ничего не мог с собой поделать. Ему нужно было что-то сказать. Что-то». Внезапно он почувствовал, что все взгляды в непосредственной близости устремились на него. «Гарри», – беспокойно сказал Тя рядом с ним. Гарри проигнорировал их и продолжил есть. Он мог поклясться, что почувствовал, как воздух вокруг него остыл на несколько градусов. «Гарри», – услышал он дрожащий голос Миллисент, – «ты не», – Дафна ахнула, – «ты сделал это», – он сделал, о боги, ты сделал». Внезапно его охватил покой, и он вздохнул. «Я ничего не сделал, и никто никогда не докажет обратное». Наступила оглушительная тишина. «Что ж», — заговорила Гортензия Роулинд, — «с сегодняшнего дня я больше не староста, поэтому мне все равно. Ну, я думаю, что тот, кто прикончил этого идиота, оказал общественную услугу», — уверенно сказал Драко. «Он заслуживает кровавой медали». Гарри слегка улыбнулся, не обращая внимания на холодный пот, стекающий по его лицу. Гарри вздохнул, глядя на слой пыли, осевший над самой маленькой спальней дома номер 4 по Тисовой улице. Конечно, Дурсли не осмеливались входить в его спальню в его отсутствие, за что он был одновременно раздражен и благодарен. Ну что ж, Добби, эльф возник прямо перед ним. Мастер Гарри Поттер, сэр. Гарри мягко улыбнулся. Просто Гарри, Добби, ты можешь что-нибудь сделать с этой пылью? Добби обрадовался вопросу, щелкнул пальцами, и через несколько мгновений вся пыль исчезла. Гарри моргнул. «Что ж, это удобно. Спасибо, Добби, отличная работа». Эльф просиял, глядя на него, восторженно впитывая похвалу. «Мастеру Гарри понадобится что-нибудь еще?» «На самом деле, да, Добби. У нас есть работа, которую нужно сделать. Много работы предстоит сделать. Примечание к части. Тогда ладно. Вот и все, год-два. Следующая глава будет короткой интерлюдией, но после этого я перейду прямо к охоте на крестража Тома и Гарри. Пожалуйста, оставьте мне отзыв. Интерлюдия. Помилуй меня, Боже. Примечание к части. Я хочу начать с того, что я не религиозен и не антирелигиозен, и ни я, ни Гарри не испытываем сильной личной привязанности к идеям, упомянутым в этой главе. Тем не менее, я упоминаю некоторые элементы христианства в этой главе. Я не пытаюсь необъяснимо проповедовать то, во что я не верю, и если бы я пытался убедить кого-либо из вас в чем-то, я бы сделал это гораздо лучше. Идеи в этой главе, это просто идеи, представленные как часть того, что я чувствую, является довольно правдоподобной предысторией, чтобы послужить катализатором эмоционального события для главного героя. Если вы действительно не можете справиться с чтением чего-либо религии, тогда переходите к концу, я поместил краткое изложение главы там. Надеюсь, этого будет достаточно для всех. Октябрь 1985 года. Пятилетний мальчик сидел, всхлипывая, под холодной пустой деревянной скамьей, слезы блестели синими и красными цветами на пятнах солнечного света. Его кожа была бледная и покрыта розовым румянцем, смешанным с сероватой почвой, а волосы были спутанными и непослушными. Его глаза были скрыты затреснувшими линзами, окруженными слегка изогнутыми оправами, но за ними они были яркие и живые, светящимися неземным зеленым, чем-то похожим на страх глаза. «Почему на тебе нет обуви?» Взгляд мальчика метнулся вверх, и его сразу же привлекла фигура высокого пожилого мужчины в странной одежде, на лице которого легко играла нежная улыбка. «Эн, у меня нет денег. О, и почему это так?» Голос мужчины был мягким и ровным, твердым, настоящим и конкретным. Это звучало так, как будто оно принадлежало, как будто оно должно было быть услышано. «Потому что уроды вроде меня не берегут обувь». Тонкая, нежная морщинка исказила лицо пожилого мужчины, когда он опустился на колени рядом с ним, и, увидев это, маленький мальчик вздрогнул и попятился, стуча босыми ногами по грубому ковру. Грязные руки обхватили голову мальчика, прикрывая его лицо, как жалкий щит. «Ша-ша-ша, я не собираюсь причинять тебе боль». Маленький мальчик ослабил бдительность, выглядывая из-под пальцев. «Да-да, теперь, кто хотел причинить боль такому милому маленькому мальчику, как ты?» Ребенок что-то пробормотал себе под нос. «Может быть, ты хочешь выйти оттуда? Мы можем принести тебе перекусить». Маленький мальчик покачал головой. «Нет, тогда что ты хочешь делать?» Мальчик тихо пробормотал что-то еще. «Ну что ж, как насчет того, чтобы я рассказал тебе историю?» «Историю?» Добрый человек кивнул. «О другом маленьком мальчике. Его звали Иисус, и поэтому он рассказал маленькому мальчику историю о другом маленьком мальчике, известном тысячам еще до того, как он родился, о маленьком мальчике, рожденном в пророчестве, судьбе. Он рассказал историю о ребенке, которому суждено было быть добрым, праведным и святым, который спас мир и продолжал делать это с каждым грехом, от которого страдал мир. Он рассказал историю очищения от греха, жертвы и крещения, о силе воды и крови, надежды и веры. Он рассказал историю о лучшем мире, где душа может быть спасена, и где однажды праведные умершие и небесный покой ждут тех, кто очищен водой и кровью. «По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего, очисти меня. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину сокрытое и тайное премудрости Твоей мне открыл». Голоса были подобны волнам в океане, нарастающим и убывающим, набухающим и спадающим, текучие и приходящие, как сама вода, они омывали его и погружали в суть того, чем было это место, священное. «Ты не должен быть здесь». Гарри оглянулся через плечо и увидел рядом с собой Сэма Стюарта, на лице которого безошибочно читался дискомфорт. Он сидел на скрипучих металлических качелях на детской площадке, лениво поднимая пыль в воздух, раскачиваясь взад-вперед, когда увидел его, своего бывшего лучшего друга, идущего по Уиллоу-стрит. Слегка заинтригованный, он решил последовать за ним. Что стало с Сэмом Стюартом? Теперь мальчик был намного выше, по крайней мере на голову выше Гарри, и он явно был немного крепче. Но в остальном, те же светлые волосы песочного цвета, длинные и взъерошенные ветром, те же белые кроссовки и красная рубашка. Это определенно был Сэм. Любопытство Гарри удвоилось, когда он обнаружил, что Сэм направляется к местной приходской церкви. Он был там всего 5 раз, много лет назад, и он мало что помнил. На самом деле он был не в лучшем расположении духа в то время, однако место было безошибочно узнаваемым. По-своему тихое, оно выглядело довольно фантастически, немного причудливо, как маленький кусочек магии, прямо там, в Суррее, магии, которой поклонялись маглы. Дурсли никогда не были религиозны, поэтому Гарри никогда не давали возможности понять концепцию поклонения, концепцию почитания чего-то, что вы не можете увидеть, потрогать или услышать. Магия присутствовала, магия была яркой, магия была конкретной, но эта магловская магия, она не была ни одной из них. И все же, казалось, нельзя было отрицать, что она существует, как ложь могла поработить миллионы. В этой магии каким-то образом должна была быть правда, и все же она была такой иллюзорной. Гарри не верил в чудеса, в магию, которую никто не творил, и он был почти уверен, что если Бог действительно существует, он либо жесток, либо не заинтересован в том, что он создал, но все же он не мог заставить себя полностью отказаться от магловской магии. В понятии добра, морали, священного было что-то невероятно реальное и истинное. Возможно, эти 5 визитов изменили его больше, чем он думал вначале. Его сердце учащенно билось, когда он вошел в церковь. Это было знакомое место, но воспоминания ускользнули от него, покалывая, как нервный гул в глубине его сознания. Тем не менее, они были там, и место, окружавшее его, сразу же привлекло его как нечто значительное. Это место было далеко не так грандиозно, как Хогвартс, но все же как будто его унесли в какое-то священное место. Он больше не был в Суррии. Святилище было тускло освещено, деревянные скамьи едва поблескивали в мягком золотистом свете. Перила и колонны возвышались вокруг него, позолоченные и украшенные, а на стенах он мог видеть картины, не рыцарей и драконов, а людей, которые ели и разговаривали друг с другом, или переходили вброд голубую воду, или умирали, что казалось ужасной и мучительной смертью. Странно, подумал он, что такие вещи находятся в месте поклонения, но они не казались неуместными. Напротив, они были знакомы. Евангелизация Иисуса, работа Иоанна Крестителя, распятие, мученичество святого Петра. Он знал эти истории, едва-едва, но они были там. В передней части комнаты находилось возвышение, на котором собралась небольшая группа людей. Они были источником тех чарующих звуков, тех священных слогов, которые Гарри не мог понять. Они были одеты в мягкий свет, голубое, красное и зеленое свечение, отбрасываемое на них витражом позади них, прекрасным произведением искусства, подобного которому Гарри никогда раньше не видел. И все же он это сделал. Такой знакомый, но в то же время такой далекий. «Это твоя сестра?» – спросил Гарри, указывая на одну из девочек-подростков, стоявших впереди хора. Сэм напрягся рядом с ним. «Ты не должен быть здесь». Почему-то это были не те слова, которые он ожидал услышать. «Оставайся столько, сколько захочешь», – тихо, диссонирующе прошептало воспоминание. «Почему нет? Таким людям, как ты, не место в таких местах, как это. Никому из нас здесь не место». Гарри нахмурился. «Такие люди, как я, люди, в которых сидит дьявол. Мы все дети Божьи. Я почти уверен, что во мне нет дьявола». «Ну, опять же, он вроде как сказал это. Ты можешь делать то, что не должен уметь. У тебя есть дар. Это не имеет никакого отношения к дьяволу. Тогда почему ты можешь это делать? Никто не понимает воли Божьей». Гарри часто задавался вопросом, откуда берется магия, но он сомневался, что Сэм говорил именно об этом. «Я таким родился. Мы все родились во грехе. Ты прекрасно и чудесно сложен». Гарри взглянул на него, по общему признанию, застигнутый врасплох этим заявлением. Мысль о том, что все рождаются уже испорченными злом этого мира, не казалась ему такой уж чуждой, но это было не то, что он ожидал услышать из уст кого-то вроде Сэма Стюарта, кого-то обыденного, нормального. «Правда?» Сэм коротко кивнул. «О, он действительно не знал, что еще сказать». И снова комнату поглотили неземные голоса хора, когда оба мальчика замолчали. «Тебе следует уйти, но я не понимаю, почему?» – настаивал Гарри. «Тебе не место в Доме Божьем. На небесах есть место для каждого. Но почему бы и нет?» Сэм вздохнул, явно расстроенный. «Разве Бог не любит всех?» – подтолкнул Гарри. «Я действительно не знаю». Гарри медленно кивнул. Это было справедливо. И снова его взгляд снова устремился к хору. «Что они говорят? Помилуй меня, Боже, по великой благости Твоей, по множеству милостей Твоих избавь меня от обид моих. Остальное я забыл. Это очень грустно. Это не так, для меня это звучит печально. Тот, кто это написал, не мог быть счастлив от того, что ему пришлось просить прощения, не так ли? Видишь, вот почему ты не должен быть здесь. Ты не можешь понять. Я не думаю, что кто-то действительно понимает». Гарри нахмурился. «Понять что? Что это счастливые слова, которые дают нам надежду. Если мы дадим Богу веру, Он даст нам надежду в ответ». Гарри нахмурился еще сильнее. «Это Божья милость дает тебе надежду или Его величие, и то, и другое, я полагаю». Гарри медленно кивнул. «А что делает Бога великим? Ну, Его доброта. Бог добр». Гарри повернулся и уставился на Сэма, который слегка отшатнулся от его взгляда. Он вздохнул. «Спасибо, что поговорил со мной, Сэм. было приятно снова тебя увидеть. Не благодари меня за то, что я делаю дело Божье». Сэм отказывался смотреть на него, но как только он собрался уходить, он замер, внезапно охваченный вопросом, сомнением, которое по какой-то причине, как он знал, не оставит его в покое. Он не знал, зачем ему это нужно. Он не знал, почему его волновало, что скажет Сэм. Он просто знал, что ему нужно спросить. Он даже не знал, действительно ли он хотел получить ответ. Он просто должен был спросить. «Сэм?» Он оглянулся через плечо и увидел, как напрягся другой мальчик. «Что, ты думаешь, я плохой человек?» Ответа он не получил. 13-летний мальчик сидел на жестких и потрепанных качелях, свисающих с шатких старых балок, которые дрожали и скрипели под его весом, какими бы жалкими они ни были. Была почти полночь, и луна была окутана туманом, звезды скрыты за серой завесой. Мальчик не видел слабого свечения в небе и не слышал скрипа качелей. Он был пойман в ловушку собственного разума, захвачен воспоминаниями, медленно ускользающими от настоящего. Что-то тяжелое и горькое шевелилось в его груди. Дыша медленно и неглубоко, он поднялся на ноги. «Я оступился. Я не понимаю, о чем ты говоришь». Мальчик споткнулся, обхватив голову руками. «Тебе и не нужно этого делать. Ты знаешь заклинание, Гарри. Он заслуживает наказания. Он заслуживает того, чтобы пожать то, что посеял. Заслуживает ли он твоей милости?» Как бы бесполезно это ни было, дрожащие руки поднялись, чтобы закрыть уши мальчика. «Нет, Легилиминс, обливеет, обливеет, обливеет». Прерывистое дыхание, яростный импульс магии, искореженный металл, разбитый камень, обливеет. «Я не это было не, я так извини». Примечание к части. Саммари. 1. Воспоминание о том, как Гарри пробрался в местную церковь в возрасте 4-5 лет. Он встречает священника, который рассказывает ему о характере Иисуса Христа, с которым у Гарри было бы много общего, если бы не вмешательство Тома в его судьбу. Подразумевается, что эти истории очень взывают к чувствам юного Гарри, что связано с перспективой вечного мира и счастья, принятия от высшей силы и возможностью того, что он снова увидит своих родителей. 2. Вернувшись в настоящее время, во время своих летних каникул, Гарри замечает Сэма Стюарта на прогулке, и ему любопытно, что стало с его старым другом. Он следует за ним в церковь, и они немного болтают о верованиях Сэма. Ясно, что Сэму неудобно разговаривать с ним, поэтому Гарри обрывает разговор и уходит, но не раньше, чем спросит Сэма, считает ли он его плохим человеком. Это рефлексивный вопрос, и даже Гарри не может понять, почему для него важно спросить. Он не получает ответа. 3. Вскоре после инцидента в церкви Гарри страдает от воспоминаний о том, что он сделал с Локхартом. Подразумевается, что это оказывает глубокое влияние на его эмоциональное состояние, и его первая реакция – отрицать ответственность, прежде чем извиняться. Последствия будут очевидны в следующей главе. Глава 41. Охота на крестражи. Медленно моргая, Гарри посмотрел направо и вздохнул, прочитав яркие неоновые цифры. 09:57. Взглянув на окно, он отшатнулся от тонких струек света, ползущих все же. Тошнота закипала в его животе. «Добби», — прохрипел он. «Мастер Гарри, сэр». Появившись в своей спальне, Добби остановился и нахмурился. «Мастер Гарри все еще болен?» Гарри слабо кивнул. «Не мог бы ты принести мне немного воды?» Широко раскрыв сочувствующие глаза, Добби быстро кивнул. «Конечно, сэр. Не хочет ли сэр тоже немного поесть?» Гарри покачал головой. «Нет, спасибо, Добби». Добби снова нахмурился. «Мастер Гарри должен поесть, если он хочет вернуть себе силы». Гарри слабо улыбнулся и собрался ответить, но три громких стука в дверь его спальни прервали его. «Мальчишка, я все еще болен», — хрипло крикнул он. Ответа не последовало, но он услышал удаляющиеся шаги от двери своей спальни. Добби хмуро посмотрел на дверь. «Грязные маглы мастера Гарри должны позволить мастеру Гарри отдохнуть и восстановить свои силы». Слабая улыбка Гарри вернулась. «Мастер Гарри уверен, что он не хочет есть». Гарри кивнул. «Может быть, позже, Добби. Спасибо тебе». Добби грустно улыбнулся, щелкнул пальцами и исчез. Мгновение спустя он появился с мягким хлопком и поставил стакан воды на прикроватный столик Гарри. «Мастеру Гарри понадобится что-нибудь еще?» «Ничего, Добби, спасибо. Иди, наслаждайся своим днем». Добби медленно кивнул. Добби думает, что он забьет водосточные трубы маглов. Гарри усмехнулся. «Звучит как план, Добби». Добби ухмыльнулся, щелкнул пальцами и исчез. Тем временем у Гарри раскалывалась голова. Это была тошнотворная смесь туманной, гнетущей боли, которая не оставляла его в покое, и жестокого свидетельства недовольства Тома. «Ты жалок», — выпалил Том, высказывая свое мнение еще более откровенно, к чему он был особенно склонен в эти дни. Как оказалось, теперь Том мог говорить с ним, слияние с дневником укрепило его магическое ядро до такой степени, что теперь он мог говорить с Гарри, когда хотел, его голос эхом отдавался в голове Гарри, громко и ясно. Он все еще не был особенно разговорчив, но Гарри чувствовал, что теперь его присутствие стало более заметным, и он еще не был уверен, нравится ему это или нет. Короче говоря, Гарри перешел от разговора с зеркалом к разговору в пустоту, которая, как он полагал, выглядела немного менее психопатичной. Он действительно не знал. Тем временем Гарри вздохнул, чувствуя себя беспомощным. «Я знаю, что я жалок, и я ненавижу это, но я ничего не могу с этим поделать, и это я тоже ненавижу». Однако он не стал бы утруждать себя выражением своих чувств. У Тома никогда не хватало терпения на подобные вещи. Он остановился на попытке успокоить своего мысленного спутника. «Я встану с постели завтра утром, Том. Ты сказал это вчера», — мысленно прорычал Том. «Я знаю, мне жаль, мне все равно, что ты сожалеешь. Твои извинения для меня ничего не стоят. Я знаю, что еще он должен был сказать». Гарри потянулся за чашкой, которую Добби принес для него, но замер, подняв руку и уронив ее мгновение спустя. «Позже, жалкий». Лето началось на хорошей ноте. В течение первой недели после возвращения из Хогвартса Гарри и Добби забрали все поддельные крестражи из дома мисс Дженкинс и снова спрятали их в старом чулане Гарри в качестве временной меры. Вскоре после этого он приступил к осуществлению своего плана начать заранее выбранное летнее занятие – охоту на крестражи. Забрать чашу было легко. Поездка в Гринготтс, и все было кончено. Однако с кольцом было немного сложнее, и первым шагом было заручиться помощью Добби. К жизни с Добби пришлось привыкнуть. Гарри поначалу не знал, куда девать эльфа, но вместе они в конце концов остановились на чердаке Дурсли, где Добби устроил себе маленькую кроватку в укромном уголке, за несколькими покрытыми пылью коробками, сложенными почти в 2 метра высотой. Учитывая количество пыли, собранной на них, которую он очень усердно убеждал Добби не убирать, вполне вероятно, что импровизированная спальня Добби не будет обнаружена, но это не помешало Гарри зациклиться на сотне различных сценариев, в которых Дурсли узнали. Последующие разговоры варьировались от невероятно забавных до катастрофических. Как только скудные жилые помещения Добби были защищены, им нужно было обсудить детали нового образа жизни Добби. Эльф поначалу был шокирован, когда Гарри изложил свои ожидания от него. «Мне нужно, чтобы ты доставил для меня несколько писем и аппарировал меня в несколько мест этим летом, но кроме этого, не стесняйся исследовать Сурри или где-нибудь еще, на самом деле». Просто держись подальше от посторонних глаз. Но разве мастеру Гарри не понадобится Добби, чтобы присматривать за готовкой и уборкой? Гарри покачал головой. На самом деле, Добби, ты, по сути, свободен, мне просто понадобится твоя помощь несколько раз, в основном для транспортных целей. Но, правда, Добби. Гарри мягко улыбнулся эльфу. Ты свободен. Тем временем Добби пришел в ужас, когда узнал, что на самом деле именно Гарри должен был выполнять нетривиальный объем домашней работы у Дурсли, а не он. Он очень старался убедить Гарри позволить ему взять верх, но Гарри был непреклонен. «Дурсли должны видеть, как я выполняю работу по дому, иначе у меня будут большие неприятности. Ты же не хочешь, чтобы у меня были неприятности, правда, Добби?» «О, нет, сэр, никогда, сэр, достаточно сказать, что Добби не слишком любил Дурсли. Добби всегда хотел познакомиться с маглами, сэр». Гарри лениво спросил. «И что ты о них думаешь?» «Добби не в восторге, сэр». Гарри усмехнулся на это. «Не оправдали твоих ожиданий, Добби?» «Добби хотел бы никогда не встречаться с маглами, сэр». «Добби хотел бы увести мастера Гарри подальше, где Добби мог бы должным образом служить мастеру Гарри». «Однажды, Добби, однажды, домашний эльф, хотя в целом был очень мягким, стал называть Дурсли грязными маглами мастера Гарри, титул, одобренный самим Гарри, и часто развлекал себя и Гарри, засоряя их канализацию, пряча их одежду и гниющую еду. Он, конечно, сначала спросил разрешения. Добби почтительно просит разрешения немного пошалить, сэр. «О, пожалуйста, сделай это, Добби, пожалуйста, сделай». Впервые на его памяти летние каникулы Гарри начались как нечто вроде приятного времяпрепровождения. Как обычно, он делал много работы по дому, пытаясь избежать конфликтов любого рода, притворяясь, что любезно принимает многочисленные наказания, назначенные ему. Это никогда не становилось менее забавным, наблюдая, как Дурсли занимаются бесполезной задачей запереть его, в то время как он просто переключил свое расписание на ночное и использовал свои удобные отпирающие заклинания. Он предположил, что в нем была очень детская часть, которая все еще получала большое удовольствие от подрыва их авторитета, однако теперь он мог позволить себе роскошь наблюдать, как Дурсли паникуют из-за переполненных туалетов, пропавших носков и гнилых окороков, которые никоим образом не могли привести к Гарри. Все это было очень забавно, и он постоянно благодарил Добби за постоянный источник развлечений. «О, Добби в восторге, сэр, что может быть полезен мастеру Гарри?» Но даже после всей их связи из-за взаимной неприязни к Дурслям Гарри нервничал, поднимая тему поручений, которые Том хотел, чтобы он выполнил. Добби был хорошим эльфом. Более того, он был хорошим человеком. Гарри старался быть хорошим человеком, но Том, по сути, был полярной противоположностью хорошего человека по определению, и учитывая, что именно его поручения требовали выполнения, у Тома была привычка просить Гарри делать плохие вещи, на которые он обычно соглашался, и он подумал, что этот факт вполне может всплыть в ходе их летней поездки по поручениям. Это поставило его в трудное положение, когда он нуждался в помощи Добби, но был слишком напуган, чтобы попросить об этом. Как обычно, Том был раздражен и сказал, что он действительно ведет себя очень глупо. Он принадлежит тебе, он твой, и ты можешь делать с ним все, что пожелаешь. Если ты не хочешь, чтобы он плохо думал о тебе, прикажи ему этого не делать. Однако Гарри чувствовал, что на самом деле все не так просто, и сказал об этом. Он знал, что технически Добби был частью его собственности, но он не мог не любить эльфа, и, по правде говоря, он наслаждался восхищением, которым осыпало его бедное существо. Он не хотел потерять это. В конце концов, он решил поговорить с Добби по душам. «Послушай, Добби, ты помнишь, как я сказал, что мне понадобится твоя помощь с некоторыми вещами этим летом?» «А да, Добби горит желанием помочь мастеру Гарри во всем, что ему нужно». Гарри кивнул, нахмурившись. «Добби», — начал он деликатно, — «возможно, я попрошу тебя сделать вещи, которые ты не поймешь, и мне нужно будет попросить тебя никогда и никому не говорить об этом». Добби ахнул от этого, выглядя почти оскорбленным. «О, Добби никогда, никогда не предаст доверие мастера Гарри. Даже если я попрошу тебя сделать что-то плохое, даже если бы ты увидел, что я обидел кого-нибудь». Добби непреклонно покачал головой. «Добби доверяет мастеру Гарри. Добби верит, что мастер Гарри очень порядочный волшебник. Действительно очень порядочный волшебник. Но что, если это не так, Добби? Что, если я совершил плохие поступки? Что, если я темный волшебник, как мистер Малфой?» Но когда он сказал это, Добби не выглядел озадаченным, нервным или испуганным, как он ожидал. Он просто посмотрел на него широко раскрытыми серьезными глазами. «Мастер Гарри совсем не похож на старого хозяина Добби, сэр. Мастер Гарри добрый, хороший и справедливый. Мастер Гарри может практиковать темную магию, сэр, но это не дело Добби, и Добби верит в доброе сердце мастера Гарри». «Добби верит», — решительно сказал эльф. У Гарри перехватило дыхание в груди, когда он услышал это, и внезапно его сердце забилось с невероятной скоростью. Затем ему пришло в голову, что никогда прежде он не встречал такого отзывчивого, такого доброго человека. Добби действительно был удивительным существом. «Тогда ты клянешься никому не говорить о том, что я прошу тебя сделать, доверять мне и не задавать вопросов?» «Добби клянется своей жизнью, сэр». «Тогда, Добби, мне нужно, чтобы ты нашел место под названием Литл Хэнглтон. Это маленький городок на севере, и ты найдешь там могилу человека по имени Том Риддл, который умер в 1943 году». И вот так Гарри оказался стоящим перед роскошным надгробием Тома Риддла-старшего 12 июля 1993 года, рука об руку с Добби. Когда они прибыли, на церковном дворе было тихо и спокойно, как будто его пугало присутствие зловещего на вид дома Риддлов, расположенного на холме на юге. Вдыхая влажный, затхлый воздух, тяжелый, как темные облака над головой, Гарри мгновенно вспомнил о том времени, когда он обнаружил, что читает «Большие надежды», пока Дадли рылся в разделе «Видео», а тетя Петунья возилась с любовными романами в местной библиотеке. Часть его надеялась, что сбежавший заключенный может появиться на сцене в любой момент, но другая часть его испытывала облегчение от того, что этого не произошло. «Спасибо, Добби», — сказал он через минуту. «Пожалуйста, встретимся здесь через 3 часа. Будет сделано, сэр». После этого план был прост. Как только Добби ушел, Гарри позволил тому взять под контроль свое тело, чтобы они могли найти дом Мрексов, который, как оказалось, находился на окраине маленькой деревни. Когда они добрались до него, Гарри поймал себя на том, что рад, что позволил тому взять верх. Всякий раз, когда сознание Гарри отступало все дальше в глубину его сознания, он все еще испытывал все, что делало его тело, но то, что он видел, было приглушенным, и то, что он слышал, было приглушенным, и он был благодарен за это, когда увидел ветхую старую кучу дерева и гвоздей, которая лишь отдаленно напоминала дом, и изуродованные змеиные туши, прибитые к двери. Он был еще более благодарен, когда они вошли в хижину и были поражены стеной пыли и запахом гнили, плесени и бог знает чего еще. Даже Том, который обычно был совершенно спокоен, слегка кашлянул, войдя, и его рука рефлекторно потянулась, чтобы прикрыть нос Гарри. Тому потребовалось около 2 часов, чтобы снять множество оберегов и проклятий, которые он наложил на фамильное кольцо Мрексов. Но процесс прошел гладко, и Гарри остался дремать в своих мыслях, пока Том занимался сложным подвигом разрушения проклятий. Как только Том закончил, он заменил несколько оберегов невидимости, прежде чем надеть кольцо на палец Гарри для сохранности. Они еще не решили, где его спрятать на более постоянной основе, и у Гарри сложилось впечатление, что Тома не особенно беспокоил этот факт, учитывая, что последнее место, где можно было бы ожидать найти один из крестражей лорда Волан-де-Морта, будет на среднем пальце правой руки Гарри Поттера. После этого процесс замены всех оберегов и проклятий также прошел без происшествий. В целом, найти и заменить второй крестраж Тома с помощью Добби был относительно легкой задачей, но медальон Слизерина неизбежно окажется намного сложнее. Из-за этого Том дал ему небольшую передышку, прежде чем они перешли к последнему крестражу, что оказалось серьезной ошибкой. Короткие летние каникулы Гарри, его настоящие летние каникулы, начались хорошо. Он начал с просмотра своего руководства по созданию заклинания из старого учебника физики. Он планировал создать свое собственное заклинание, задачу, которую он одновременно боялся и предвкушал. Все начиналось просто, ему просто нужно было пересмотреть теорию магнетизма и собрать все необходимые уравнения. Гарри не был уверен, в сколько деталей ему нужно вдаваться, поэтому сначала он провел много исследований. Просмотрев школьный учебник, который он позаимствовал в библиотеке, он поискал учебник физики для 1-го курса университета, а затем 2-й год, но в тот момент он сильно заблудился в области квантовой механики, поэтому ему оставалось только надеяться, что базового понимания магнитных полей будет достаточно. Верно, он создавал заклинание, которое, в случае успешного применения, намагничивало бы предметы. Следующим шагом было перевести все физические формулы в арифметические формулы, что, опять же, было довольно простым шагом. Ну, довольно прямолинейно, это ни в коем случае не было просто. После этого, однако, ему нужно было создать массивы. Массивы были геометрическими представлениями арифметических формул, которые выполняли сложную задачу выделения свойств рун, которые необходимо было учитывать при создании заклинания. Это был шаг, на котором создание заклинаний превратилось из сложной науки в нечто вроде искусства, потому что Гарри должен был решить, с какими изолированными свойствами стоит работать. Следующим шагом будет исследование рун и использование их для формирования движений палочки и настройки заклинания. Короче говоря, Гарри много думал, и хотя обычно это было хорошо, занятый ум – это активный ум, а активный ум – это ум, который с большей вероятностью увлекется. И увлекся разум Гарри действительно. Он начал думать о разных вещах, о жизни, понимаете, как далеко он продвинулся, что изменилось, как он изменился, как он стал тем, кем был и кем он становился. Это началось как смутный зуд, ощущение, что он что-то упустил, но он не знал, что именно, это казалось таким далеким. А потом он поговорил с Сэмом Стюартом и вернулся в это место. «Помилуй меня, Боже, смилуйся надо мной, о Боже». В этих словах было что-то такое, что отозвалось в Гарри, что-то невероятно грустное. Хор, Сэм, у всех у них были такие стоические, пассивные взгляды на лицах, как будто все это было обыденно, но эти слова и то, как они их пели, был ли Гарри единственным, кто мог услышать в них отчаяние? Кто-то умолял о пощаде, умолял кого-то, кого они не могли видеть, слышать или трогать, потому что они не могли нести это бремя в одиночку, потому что это было просто слишком. «Смилуйся», он много раз слышал эти слова в своих снах, произносимые Томом в отчаянии и страхе. Страх перед пытками, страх смерти. Этот человек, молящий о пощаде, должно быть, всем своим существом верил, что совершил нечто поистине порочное, нечто достаточно ужасное, чтобы вызвать ярость Бога, который якобы был всемогущим. Эта мысль была ужасающей. «И все же», — сказал Сэм, — эти слова вселили в него надежду. Возможно, он никогда не делал ничего такого, что, по его мнению, могло бы навлечь на себя гнев Божий, — подумал Гарри. Возможно, он просто никогда не делал ничего настолько плохого. Он просто не знал, каково это, и оставался невозмутимым. Тогда почему Гарри был так взволнован? Почему эти слова казались такими тяжелыми, гнетущими? Гарри даже не верил в Бога, и он никогда не делал ничего настолько плохого, не так ли? Был ли он, ты думаешь, я плохой человек? Он спросил Сэма. Он не получил ответа, и, выйдя из церкви и убедив себя, нет, я не плохой человек, его внезапно охватила эта ужасная мысль. Это ложь, что делает тебя плохим человеком? Он задавался этим вопросом. Делал ли он плохие вещи? Нет, конечно, нет, люди часто говорили, что хорошие люди совершают плохие поступки, но возможно ли было сделать что-то настолько плохое, чтобы после этого ты больше не мог быть хорошим человеком, что ты больше не в себе? Предательство личности. Если так, то он наверняка не сделал ничего настолько плохого, не так ли? Но он сделал это. Локхарт. Затем его разум остановился. Погоди, а что случилось с Локхартом? Что он сделал? Что он сделал? Внезапно все повторилось снова. Он был там, в кабинете Локхарта, с поднятой волшебной палочкой, вспыхивающей магией. Зачем он это делал? Почему? Но он не мог остановить это. Он просто должен был наблюдать, как все это происходит. Беспомощный, пойманный в ловушку, тонущий в буре дикой ярости, которую он не мог контролировать. И он не мог с этим справиться. Это было уже слишком. Это был не он. И все же это было так. Он был почти уверен, что случайно уничтожил половину игровой площадки, на которой часто бывал в детстве, но не был до конца уверен. Той ночью он вернулся к Дурслям и с тех пор вставал с постели в общей сложности 7 раз. Он просто так устал. Его конечности отяжелели, а веки еще больше. Зрение было более напряженным, чем обычно, а кожа неприятно онемела. Но хуже всего был его разум. Он стал темным, похожим на грязь и сонным, и любой приличный ход мыслей, который ему удавалось, уходил по спирали в тень так же верно, как и пришел. Все было просто медленно. Он не знал почему, и, по правде говоря, ему было все равно. Он просто не хотел ничего делать и не хотел, чтобы его это беспокоило. Добби был невероятно понимающий. Дурсли меньше, но они были слишком обеспокоены тем, чтобы подхватить то, что заразило Гарри, чтобы беспокоить его слишком сильно. И Том был таким терпеливым. Ну, может быть и нетерпеливым, он молчал. Сначала Гарри был благодарен, но потом начал беспокоиться. Что случилось, Том? Ответа не последовало. Почему я это сделал, Том? Тишина. Это был просто сон, верно? Я имею в виду, что ничего. Поговори со мной, пожалуйста. Прошло 3 дня, прежде чем Том что-то сказал. Ты закончил? Он не знал, как на это ответить. И теперь, спустя еще 3 дня, кажется, что Том потерял терпение. Это все. Я достаточно долго потакал тебе. Если ты даже не пошевелишься, мы все спланируем. У тебя есть еще один день, чтобы взять себя в руки. После этого я не позволю тебе спать, пока ты не выполнишь это задание. Гарри стиснул зубы, подавляя необъяснимую меру страха при мысли о том, чтобы покинуть свою спальню, как бы сильно он ни ненавидел это место. Хорошо. Ему нужно было встать с постели. У него были дела, он знал это. Но он не мог, он не мог, он не мог. Он должен был. Хорошо, так как же он это сделал? Он был вялым, сонным, страдал от боли и не мог сосредоточиться, и это нужно было изменить. Потом его осенило, Для этого были зелья. Зелье бодрствования и зелье, обостряющее остроумие. Это было бы идеально. Зелье бодрствования излечило бы сонливость, и, если его принимать в достаточно высокой дозе, спровоцировало бы гиперактивность, которая противодействовала бы летаргии. А зелье, обостряющее остроумие, поможет ему сосредоточиться. Что самое худшее, что может случиться? Он мог бы это сделать. Ему просто нужно было отправить письмо Драка. А это значит, что он должен был успеть на почту, что он мог сделать. И пока он ждал ответа от Драка, он будет планировать, что ему, безусловно, нужно будет сделать. К тому времени, когда Том создал свой последний крестраж, он стал очень параноидальным, и это было видно по защитам, которые он установил вокруг него, которые были настолько сложными, что ему понадобилась помощь, чтобы проверить их. Само собой разумеется, что Гарри также понадобится помощь, чтобы преодолеть препятствия, которые поставил Том. Для Тома ответ на эту головоломку был прост. Используя эльфа, он выживет. Но Гарри был категорически против этого. Даже в своем летаргическом состоянии его отказ был яростным. Он ни за что не поступил бы так со своим новым другом. Том, конечно, и предвидел этот ответ, и у него был запасной план. Используя Магла. И таким образом Гарри столкнулся с ужасной этической дилеммой. Ну, на самом деле, это вообще не было дилеммой. Он знал, что ему нужно делать, он просто очень не хотел этого делать. То есть он хотел сделать это даже меньше, чем хотел сделать что-либо еще. Он не любил Макглов так же сильно, как и любой другой волшебник, и был совершенно счастлив избегать их любой ценой, но он не был готов пытать одного из них. Он не знал, хватит ли у него сил влить напиток отчаяния в горло какого-нибудь невинного Макгла. В конце концов, однако, и для этого было решение, он просто не стал бы использовать невинного Макгла. Затем ему пришлось задать себе вопрос, какой самый презренный вид Макглов можно себе представить. Он почти сразу понял ответ. Как оказалось, оборотное зелье, которое он небрежно попросил Драка сварить в начале лета, пригодится, потому что вскоре у Гарри появился план. Том утверждал, что это был нелепый план, но это все еще был план. 1 доза оборотного зелья, 4 дозы зелья бодрствования, 4 дозы зелья обостряющего остроумия. И вот так, несколько дней спустя, он оказался в одном из самых захудалых районов Макгловского Лондона, и когда вечер клонился к сумеркам, он превратился в точную генетическую копию мисс Дженкинса, изо всех сил стараясь выглядеть очень потерянным и испуганным, в то время как необъяснимые импульсы ликования бурлили внутри него через случайные промежутки времени, вероятно, в результате приема в 4 раза большей взрослой дозы зелья бодрствования или зелья обостряющего остроумия, но он не мог быть уверен. Это унизительно. Гарри хихикнул, услышав это. Это заняло несколько часов, но в конце концов он нашел то, что искал, точнее, оно нашло его. «Эй, красавица!» – окликнул его голос. Когда он споткнулся в особенно темном переулке на шпильках мисс Дженкинс, натягивая исключительно короткое платье с круглым вырезом, которое он выбрал из ее шкафа, переодевание в подходящее нижнее белье и упомянутое скудное платье было действительно тяжелым испытанием, но настоящим приключением было расчесывание его длинных светло-рыжих волос, припудривание щек румянами и нанесение блеска на губы. Он действительно хотел выглядеть соответственно. После всех этих хлопот он признался бы, что был немного разочарован. Часть его чувствовала, что после всего этого ему следовало бы провести день в Лондоне, но он знал, что у Тома не хватило бы терпения на такое. При звуке мужского голоса он резко обернулся на звук, испуганно округлив глаза. «Я». «Итак, что такая красивая леди, как вы, делает в таком месте, как это? Вы заблудились?» Внутренне усмехнувшись, Гарри с несчастным видом кивнул, слегка шмыгнув носом. Для дополнительного эффекта он надул нижнюю губу, которую он ненадежно накрасил мерцающим розовым блеском для губ, и надулся. Мужчина перед ним, долговязый мужчина с черными волосами, лишь слегка тронутыми сединой, ухмыльнулся, когда он неторопливо подошел к нему. «А теперь не забивай об этом свою хорошенькую головку. Почему бы тебе не пойти со мной?» «Куда?» Мужчина ухмыльнулся ему, заставив Гарри вздрогнуть. «Не беспокойся об этом. Поверь мне, я могу помочь тебе почувствовать себя лучше». Внезапно мужчина наклонился вперед и схватил его за плечо одной рукой, а другой взял Гарри за подбородок. «Пожалуйста, отпусти меня, грязный Макгл, мерзкое существо-подонок. Этого не случится, красавица. Че, что ты собираешься со мной сделать?» Мужчина жестоко усмехнулся. «Я же сказал тебе, я заставлю тебя чувствовать себя лучше. Но я не хочу. Мне все равно, чего ты хочешь, милая». Вот и все. Это то, что ему было нужно. В одно мгновение его поведение изменилось, и он напрягся, прищурив глаза и устремив на мужчину холодный взгляд. «Остановись», — твердо сказал он, вкладывая в свои слова столько магии, сколько мог. Мужчина замер, его глаза расширились, когда его тело напряглось. «Отойди». Мужчина сделал именно это. «И стой спокойно. Как тебя зовут?» Роберт». «Хорошо, мистер Роберт», — сказал Гарри, вытирая пыль с тех мест, где Роберт прикасался к нему. Его вежливый тон противоречил отвращению, которое он испытывал. «Я собираюсь помочь тебе. Я собираюсь помочь тебе сделать что-то из себя, прежде чем закончится твоя жалкая магловская жизнь. Ты должен поблагодарить меня», — сказал он с пустой усмешкой. Коктейль из зелий снова подействовал на него, и он задрожал от нервной энергии. «Да-да, спасибо. Ты сказал недостаточно убедительно». Он слышал, как Том мысленно хихикает. «Добби». Раздался тихий треск. «Да, сэр». Гарри улыбнулся эльфу. Высокое чувство, бурлящее в его груди, немного успокоилось от его присутствия. «Пожалуйста, трансгрессируй нас в то место, которое я тебе показал». Мгновение спустя Гарри и Роберт вдыхали эфемерную соленую воду в сотни футов над океаном, прислонившись спиной к липкой каменной стене, стоя в выдолбленной скале. Напротив них был еще один утес, отвесный обрыв, смертельно гладкий, если не считать входа в пещеру, нависающего у воды его основания. Гарри заглянул через край, и его сердцебиение участилось, когда он заметил неровное подобие лестницы, вырезанной в камнях под ним. Он повернулся к Роберту, который был смертельно бледен и выглядел так, словно в любой момент мог потерять свой обед. «Че что, как мы где? Заткнись». Эйфорическое чувство внезапно исчезло, и он чувствовал себя решительно невеселым.